Дар не подвел. Пока Лет наложил на замок ладони, возвел к потолку глаза, на лице изобразились вдохновение и сосредоточенность, и в замке что-то хрупнуло, скрежетнуло, ну, должно быть, давно не смазывали. Сварог потянул дверь на себя, она и открылась. Петли завизжали, как убегающая от сексуального маньяка голливудская блондинка, и кто-то, стоявший спиной к двери над раскрытым ящиком, обернулся, охваченный вполне понятным испугом. Не каждый день из запертого единственного входа в подвал лезут непрошенные гости. Но чтобы паника не распространилась дальше, Сварог бомбой влетел в комнату и аккуратно оглушил хозяина. Огляделся. Больше всего это напоминало заднюю комнату какой-нибудь лавки. Стол с весами и счетами, полки с кульками, бочоночками, мешками. Окно тщательно занавешено. Сварог отогнул уголок занавески, осторожно выглянул. По улице идут люди, проезжают экипажи.